296. Великие преступления в психологии. 1. Все формы неприятного и несчастья неправильно связывали с несправедливостью, виною. У страдания отняли его невинность. 2. Все сильные чувства удовольствия, задор, сладострастие, триумф, гордость, смелость, познание, уверенность в себе и счастье клеймились как соблазн, как грех, как нечто подозрительное. 3. Чувство слабости, сокровеннейшие проявления трусости, недостаток уверенности в себе назывались священными именами и проповедовались как желательные в высшем смысле. 4. Все великое в человеке неправильно интерпретировалось как самоотречение, как самопожертвование в интересах чего-то другого, для других. Что даже у познающего, даже в художнике обезличение изображалось как источник его высшего познания и мощи. 5. Любовь была подменена преданностью и альтруизмом, в то время как она есть присоединение к себе или уделение от чрезмерного богатства личности. Только самые цельные личности могут любить. Обезличенные, объективные суть самые плохие любовники, пусть спросят самок. Это справедливо также в отношении любви к Богу и Отечеству. Нужно иметь твердую опору в себе самом, эгоизм как растворение личности в «я», альтруизм как растворение личности в другом. 6. Жизнь как наказание, счастье как искушение, страсти как нечто бесовское, доверие к себе как нечто безбожное. Вся эта психология есть психология воспрепятствования, своего рода замуровывания из страха. С одной стороны, толпа, неудачники и посредственные, хочет таким способом оградить себя от более сильных и помешать их развитию. С другой стороны, сделать священными и единственно достойными почитания те влечения, которым она сама больше всего обязана своим преуспеянием. Сравни священнослужителей у евреев. 297. Следы пренебрежения к природе под влиянием трансцендентной морали, возвеличение самоотречения, культ альтруизма, вера в возмездие в пределах игры следствий, вера в доброту, даже в гении, как мнимые следствия самоотречения, продолжающееся освящение церковью гражданской жизни. Абсолютное нежелание понимать историю, как воспитательное средство в целях морализирования, или пессимизм в воззрениях на историю, последний, такое же следствие обесценивания природы, как псевдооправдание истории, нежелание видеть то, что видит пессимист.